Occuper. Примечание. По-французски «занимать». Конец примечания. Мари Лора просыпается от боя часов на церкви. 2, 3, 4, 5. Слабый запах плесени. Старые пуховые подушки, слежавшиеся от времени. Шелковые обои за продавленной кроватью, на которой она сидит. Вытянув руки, Мари Лора почти может коснуться стен с обеих сторон. Эхо колокольного звона затихает. Она проспала почти весь день. Что это за приглушенный ракочущий гул? Толпа? Или по-прежнему море? Мари Лора спускает ноги на пол. Кровавые мозоли на пятках пульсируют. Где трость? Осторожно, чтобы не удариться обо что-нибудь щиколоткой. Мари Лора возит ступнями по половицам. За занавеской окно, высоко, не дотянуться. Напротив комод. Ящики из него можно выдвинуть только наполовину, дальше они упираются в кровать. Погода здесь такая, что ее можно ощущать пальцами. Мари Лора нащупывает дверной проем и выходит. Куда? В коридор? Здесь гул тише, почти как шепот. Есть кто-нибудь? Тишина. Затем движение внизу, тяжелые башмаки мадам Манек взбираются по узким винтовым ступеням. Ее затрудненное прокуренное дыхание все ближе. Третий этаж, четвертый. Сколько же в доме этажей? Наконец голос мадам зовет. «Мадемуазель?» Мари Лору берут за руку и ведут назад в комнату, где она проснулась, усаживают на край кровати. «Тебе надо в уборную?» «Наверняка надо, а потом в ванну. Ты очень хорошо спала. Твой папа сейчас в городе хочет отправить телеграмму, хотя я его предупредила, что легче вытаскивать перья из патоки. Есть хочешь?» Мадам Манек взбивает подушки, встряхивает одеяло. Мари Лора уговаривает себя сосредоточиться на чем-нибудь маленьком и конкретном. На макете в Париже. На одной единственной ракушке в лаборатории доктора Жеффара. «А что, весь этот дом принадлежит моему двоюродному дедушке Этьену?» «Каждая комната. И как же он за него платит?» Мадам Манек смеется. «Сразу быка за рога. Твой двоюродный дедушка унаследовал этот дом от отца, твоего прадедушки. Он был очень успешный и богатый человек. Вы его знали? Я работаю здесь с тех пор, как мсье Этьен был маленьким мальчиком». «И мой дедушка тоже. Вы и его знали?» «Да». «А я сегодня познакомлюсь с дядей Этьеном?» Мадам Манек отвечает не сразу. «Возможно, нет». «Но он здесь?» «Да, детка, он всегда здесь». «Всегда?» Большие руки мадам Манек заключают ее в объятия. «Давай пока займемся ванной. Твой папа придет и все тебе объяснит». «Папа ничего не объясняет. Он сказал только, что его дядя был на войне вместе с моим дедушкой». «Так и было. И твой двоюродный дедушка вернулся с войны?» Мадам Манек ищет слова. «Не совсем таким, каким на нее ушел». «Вы хотите сказать, стал видеть то, чего нет?» «Испуганным, как мышь в мышеловке. Он видел, как мертвые проходят сквозь стены, ужасы на перекрестках. Теперь он не выходит из дома». «Никогда?» «Уже много лет, но Этьен — чудо, он знает все на свете». Мари Лора слышит скрип деревянных стропил, крики чаек и тихий рокот за окном. «Мы очень высоко, мадам». «На 6-м этаже. Удобная кровать, правда? Я надеялась, что вы с папой хорошо отдохнете». «Окно открывается?» «Да, милая, хотя, наверное, пока лучше оставить ставни закрытыми». Мари Лора уже стоит на кровати, ведет ладонями по стене. «Отсюда видно море?» «Нам велели держать окна и ставни закрытыми, но разве что на минутку». Мадам Манек поворачивает ручку, открывает створки внутрь, распахивает ставни. И тут же в комнату врывается ветер. Яркий, свежий, соленый, лучезарный. Рокот вздымается и опадает. «А тут есть улитки, мадам?» «Улитки? В океане?» Снова смех. «Их там как капель в дожде. Ты интересуешься улитками?» «Да-да-да. Я находила древесных улиток и садовых, а морских никогда». «Тогда ты приехала куда надо», — говорит мадам Манек. Она наливает теплую ванну на третьем этаже. Из ванной Мари Лора слышит, как мадам закрывает дверь. В тесной ванной комнате пол стонет под тяжестью воды, стены потрескивают, как будто это каюта Наутилуса. Боль в пятках слабеет. Мари Лора погружается с головой. «Никогда не выходить из дому! Десятилетиями прятаться в этом странном узком доме!» К обеду ее наряжают в крахмальное платье, которому неизвестно сколько десятилетий. Они сидят за квадратным кухонным столом, папа и мадам Манек друг напротив друга, упираясь под столом коленями. Окна и ставни плотно закрыты. Приемник отрывисто перечисляет имена министров. Деголь в Лондоне, Поля Рейно сменил Петен. На обед рыба, тушеная с зелеными помидорами. Папа рассказывает, что письма не приходят и не отправляются уже 3 дня. Телеграфные линии не работают. В самой свежей газете 6 дней. По радио диктор читает частные объявления. Мсье Шемину, бежавший в Ранж, ищет своих 3 детей, оставленных с багажом в Ивери-Сюрсен. Франсис в Женеве ищет информацию о Мари Жанне, последний раз виденной в Жентии. Мама молится о Люке и Альберте, где бы те ни были. Робьер ищет сведения о своей жене, последний раз виденной на вокзале Орсе. Коттер сообщает матери, что жив и находится в Лавале. Мадам Мезио разыскивает 6 своих дочерей, отправленных поездом в Редон. «Все кого-нибудь потеряли», — шепчет мадам Манек. Папа Мари Лоры выключает приемник, пощелкивают, остывая лампы. Наверху тот же голос продолжает тихо читать имена. Или это ей кажется? Она слышит, как мадам Манек встает и собирает тарелки, а папа выдыхает так, будто табачный дым давит на его легкие, и нужно их быстрее освободить. Вечером они с папой поднимаются по винтовой лестнице и ложатся спать бок о бок на той же продавленной кровати, в той же спальне со старыми шелковыми обоями на том же 6-м этаже. Отец возится с рюкзаком, с дверной задвижкой, со спичками. Вскоре в воздухе уже привычный запах его сигарет, синих Галуаз. Мари Лора слышит, как со скрипом и щелчком раскрываются створки окна, и сразу долгожданный шелест ветра или моря и ветра, ее ухо не может их разделить. Вместе с ним в комнату врываются запахи соли, сена, рыбного рынка и далеких болот. И ничего такого, что походило бы на запах войны. «А мы можем пойти завтра к морю, папа?» «Скорее всего, не завтра». «А где дядя Этьен?» «Наверное, в своей комнате на 5-м этаже». «И видит то, чего нет?» «Нам очень повезло, что он есть». «И что есть мадам Манек. Она замечательно готовит, правда? Может быть, даже чуть лучше тебя». «Но если только чуть-чуть». Мари Лора рада, что в голосе отца наконец появилась улыбка. Однако она чувствует, что за улыбкой его мысли бьются, как птицы в клетке. «Что значит, папа, что они нас оккупируют?» «Это значит, они разместят на наших площадях свои грузовики». «Они заставят нас говорить на своем языке?» «Может быть, они заставят нас перевести часы на 1 час». Дом скрипит, чайки кричат, папа снова закуривает. «Как можно занять страну? Это как занимают комнату?» «Это военный контроль, Мари. Хватит вопросов на сегодня». Тишина. 20 сердцебиений. 30. «Как может одна страна заставить другую перевести часы? А если все откажутся?» «Тогда многие придут на работу слишком рано или опоздают». «Помнишь нашу квартиру, папа? Мои книги и наш макет, и шишки на подоконнике?» «Конечно». «Я расставляла шишки по размеру, от больших к маленьким». «Они по-прежнему там». «Ты так думаешь?» «Я знаю». «Ты не можешь знать». «Ладно, не знаю, но уверен». «А прямо сейчас немецкие солдаты укладываются на наши кровати, папа?» «Нет». Мари Лора старается лежать очень тихо. Она почти слышит, как у папы в голове крутятся шестеренки. «Все будет хорошо», — шепчет она. Отец стискивает ей руку. Мы немного побудем здесь, а потом вернемся в свою квартиру, и шишки там будут, где мы их оставили, и 20 000 лье под водой будут лежать в ключной, и никто не будет спать на наших кроватях. Далекое торжественное пение моря. Стук чьих-то каблуков по булыжной мостовой внизу. Мари Лоре очень хочется услышать: «Да, конечно, ма шери». Но папа молчит.